Мы знаем графа, поэтому нам нечего говорить о том, что это был человек отважный и сильный духом, бравшийся за невозможное с той энергией, которая отличает людей высшего порядка. Вся его жизнь, принятое и неуклонно выполняемое им решение ни перед чем не отступать, научили графа черпать неизведанные наслаждения в его битвах против природы, которая есть Бог, и против мира, который можно было бы назвать дьяволом. «Они вряд ли собираются красть у меня документы», — сказал Монте-Кристо. «Они хотят убить меня. Это не воры, это убийцы. Я вовсе не желаю, чтобы господин префект полиции вмешивался в мои личные дела. Я, право, достаточно богат, чтобы не отягощать бюджет префектуры». Граф позвал Батистена, который, подав письмо, вышел из комнаты. «Немедленно возвращайтесь в Париж, — сказал он, — и привезите сюда всех оставшихся там слуг. Они все понадобятся мне здесь». «Так в доме никого не останется, господин граф? — спросил Батистен. «Нет, останется привратник». «Может быть, господин граф примет во внимание, что от Привратницкой до дома довольно далеко?» «Ну и что же?» «Могут ведь обокрасть весь дом, и он ничего не услышит». «Кто может обокрасть?» «Воры». «Вы осел, сударь. Я предпочитаю, чтобы воры разграбили весь дом, чем терпеть недостаток в прислуге». Батистен поклонился. «Вы понимаете, — сказал граф, — привезите сюда всех до единого, но чтобы в доме все осталось как обычно. Вы только закроете ставни нижнего этажа, вот и все». «А во втором этаже? Вы же знаете, что их никогда не закрывают. Ступайте». Граф велел сказать, что он пообедает один и что прислуживать будет Али. Он пообедал с обычной умеренностью, а после обеда, приказав Али следовать за собой, вышел через калитку, дошел, как бы прогуливаясь до Булонского леса, повернул, словно непредумышленно, в сторону Парижа и уже в сумерках очутился напротив своего дома на Елисейских полях. В доме царила полная тьма, только слабый огонек светился в Привратницкой, стоявший, как и говорил Батистен, в шагах в 40 от дома. Монте-Кристо прислонился к дереву и своим зорким взглядом окинул двойную аллею, прохожих и соседние улицы, чтобы проверить, не подстерегает ли его кто-нибудь. Минут через 10 он убедился, что никто за ним не следит. Тогда он подбежал вместе с Али к калитке, быстро вошел и по черной лестнице, от которой у него был ключ, прошел в свою спальню, не коснувшись ни одной занавеси, так что даже привратник не подозревал, что в дом, который он считал пустым, вернулся его хозяин. Войдя в спальню, граф дал Али знак остановиться. Затем он прошел в будуар и осмотрел его. Все было как всегда. Секретер стоял на своем месте, ключ торчал в замке. Он дважды повернул ключ, вынул его, подошел к двери спальни, снял скобу задвижки и вышел из будуара. Тем временем Али принес и положил на стол указанное графом оружие — короткий карабин и пару двуствольных пистолетов, допускающих такой же верный прицел, как пистолеты, из которых стреляют в тире. Вооруженный таким образом, граф держал в своих руках жизнь 5 человек.